«А зачем же тогда ты мне куколку утопить велела в самой темной топе?» «У всего есть цена, милый мой, и нельзя вечно резиночку растягивать, лопнет. Вот и ее смерть я только отсрочить могу, но не совсем отменить. Есть ли черти, которые ждут меня в огненном болотище, чтобы вечно тыкать мордой в воду, топить за грехи? Мама мне про таких рассказывала, как из церкви придет, садится за стол и меня напротив посадит. И давай». Про чертей, про непослушных мальчиков, про то, что в школу надо ходить, чтобы с иглой в вене не кончить. «Как Ванёк!» — вырвалось у меня как-то, за что и получил наотмашь по губам. Разве не понимала мама, что если бы я правда ходил в школу, если бы не появился больше на Еленинской с вениками в руках, ей бы не было на что покупать у попов свечки? В лесу, без бесконечной канители, дом, школа, веники, дом, пока на вам искать батю, школа, и так снова и снова и снова, я будто впервые начал дышать. Я увидел, что осенью лес пустеет, ведь не только утки и журавли летят на юг, но и всякая мелочь вроде трясогузок и славок больше не пищит по кустам. Осенью болото пахнет медовой ковришкой, а деревья облетают не в одночасье, а по очереди. Сначала березы, потом дубы, осины, липы. А зимой я нашел в лесу дом. Заколоченные окна, дверь проломилась внутрь. Я повесил вместо двери старое одеяло, расшил окна и заложил их брошенными бутылками с пикников, чтобы немного серого света проникало внутрь холодной берлоги. Впрочем, холода я почти не чувствовал больше, даже в истончившейся летней футболке без рукавов. Когда мою берлогу начало заносить, наметать снег в окна и на крыльцо, я просто забрался внутрь, впервые растопил печь, лег к ее теплому боку и уснул. А проснулся я с чувством, что кто-то смотрит, разлепил глаза и увидел черную тень на черной стене. Только красные волосы подсвечивал лунный луч из крохотного окна. «Кособочка!» Я хотел заорать, забил руками в поисках топора, но она только рассмеялась. «Нет», — сказала она, — «может, я похожа, не мне судить, но я другая», — и склонилась надо мной. Спросила, удивлен ли я, что она меня видит. Я кивнул. Спросила, хочу ли я узнать, как мне выжить в этом новом странном обличии. Я кивнул снова и принял ее руку. Рука была теплая и такая человеческая. После долгих месяцев она была первой, кто коснулся меня, и я кожей ощутил кожу. Мы вышли в лунную ночь. Это снова был май, и болото цвело и пахло медом. Я закидывал ее вопросами, что там в поселке, кто-то ищет нас. Стал судорожно искать бумажку, чтобы записать ей мамино имя и адрес нашего дома. «Пожалуйста. Мне так нужно, чтобы кто-то ее проведал. А главное, что с ней? С кособочкой, с тварью. Слышала ли лиса что-то о ней?» Я назвал ее лисой случайно, когда увидел, как она идет, покачивая красным хвостом. Высокая и худая. Одни жилы. Настоящая лисица, оголодавшая за зиму. Мне хотелось ее придушить от радости, что она видит меня и касается, что приносит мне живое, человеческое. Она стала ходить ко мне каждый день, и с каждым днем лета набирала силу. Она рассказывала мне по чуть-чуть о ночи, в которую мы выпустили кособочку. Мне пришла ее память, когда она мне свою отдала, обвела щупальцами, сжала сильно-сильно и сказала: «Возьми». Но я и взяла. А что оставалось делать? Я тогда еле сдержался, прикусил язык, чтобы не признаться, что мне она предложила раньше, но я вот почему-то не взял. Лиса, правда, все равно догадалась, пожала плечами. Сам дурак. Я думала даже, что она меня тоже заставит девочек искать, как ту старуху сумасшедшую. Кикимору, которая сама кособочку и вырастила, как пронюхала, что мы идем. «Да. Только сила мне просто так досталась, за красивые глаза, и для того, чтобы я сама решила, как ею пользоваться. И когда она стала расписывать мне, как же она хорошо научилась жить с силой, как сила ее качает, что птицу в ветвях, я стал думать, вот не сегодня, а завтра она позовет и меня с собой. Скажет: «Все, собирайся, сегодня пойдешь со мной». Однажды так и случилось. Она поманила меня за собой. Хвост раскачивался, как маятник гипнотизера, и я послушно шел позади нее. Лиса вывела меня на полянку у самой дороги и приказала ждать. Я думал, она вернется через несколько минут. Может, не знаю, час-два, но ее все не было. А я топтал траву, маялся между дорогой и краем леса. Дорогу мне не пересечь, это ясно, но может получится разглядеть ее вдалеке. Куда она делась? Вильнула хвостом и бросила? Или, может... Я не хотел думать о том, что с ней. И с ней тоже могло случиться что-то плохое. На закате она вернулась. В руках у нее была красная коробка из-под печенья. Точно такая, в какой были деньги из угольковой нычки. Холод пробежал по моей спине. Но лиса рассмеялась и приказала: «Открой». В коробке бренчали игрушечные солдатики. Зеленые, грубо отлитые. По краям видны пластиковые подтюки. Такие продаются в каждом ларьке. Я посмеялся вместе с лисой и согласился выполнить просьбу. Что мне стоит вырыть ямку в сосновых иголках и похоронить всю дивизию в шуточной братской могиле? Что мне стоит? В самом деле. Завтра же? Нет, сегодня же. Сделаю все, как ты сказала.